Глава 8. Моя жена. Леопольд Деру. Розовые лучи утреннего солнца скользнули по шелковистой коже жасмин. Она потрогала меня сквозь сон. А затем резко распахнула глаза и чуть ли не подпрыгнула на матрасе. «Лео, как твоя рука?» «Все в порядке». Я улыбнулся и продемонстрировал запястье, которое за ночь полностью затянулось свежей кожей. Шипы жасмин действительно прошлись по мне вскользь, и рана оказалась пустяковой. Террасорка выдохнула уже спокойнее. Потянулась зачесать волосы назад и потрясенно замерла. «Ты расплел мои косы», — прозвучало почти обвинительно, если бы при этом жасмин не выглядела так очаровательно. Ночью, пока она спала, я действительно машинально расплел каждую из ее кос. И сейчас она милым кудрявым котенком смотрела на меня из-под копны крупных серебристых, не то волн, не то кудряшек, обнаженная и прекрасная. «Мне показалось, что ты так лучше выспишься». «Да, но...» «Распущенные волосы, распущенная женщина». Процитировал я ее вчерашние слова и подмигнул. «Поверь, ты понравилась мне в образе распущенной жены». Жасмин покраснела от пошлого намека на произошедшее ночью и поспешила прикрыться хотя бы ладонями. А я успел их поймать и тут же чмокнул в нос, чтобы стереть из ее головы плохие мысли. Ей придется долго подстраиваться под нормы современного мира. Пускай начинает сейчас. Жасмин. Да. Скажи, есть ли хотя бы маленький шанс, что Эмир отдаст тебя за меня замуж? Что? Сине-зеленые глаза распахнулись и стали такими огромными, что напомнили оазисы среди пустыни. Да. Если ты попросишь и дашь выкуп золотом, то, разумеется, основное тебе надо купить дом в Аль-Хаяте. Ты не поняла. Я отрицательно покачал головой, мягко перебивая взволнованную красавицу. Я хочу взять тебя в жены и далеко увезти из Аль-Хаята. На другую планету. Добавил мысленно. Улыбка на устах жасмин поблекла. Далеко увезти из Аль-Хаята. Повторила она эхом. А затем расстроенно и очень тихо вздохнула. Нет, нельзя. Эмир отдает цветы гарема только за мужчин из Аль-Хаята. Что-то в таком духе я себе и представлял. Заявлениями вида, жизнь в Аль-Хаяте — высшая ценность, и ритуалами, нацеленными на увеличение популяции города. Очевидно, что Мустафа, повелитель оазисов, не даст забрать здоровую, воспитанную по всем местным правилам девушку детородного возраста куда-то с его территории. Более того, обдумав эту мысль очень тщательно, я даже пришел к выводу, что и за очень большие деньги он не пошел бы на это. Аль-Хаят располагался среди гор со всех сторон, а по записям от СБЦ выходило, что здесь всюду под землей залегают озера, а, следовательно, город не нуждается в воде и пище. И того самой большой ценностью, как случайно и сказала жасмин, действительно являются люди. Что ж, тогда придется перейти к плану «Б». «Лео, я очень благодарна тебе за эту ночь. И за то, что ты хотя бы рассмотрел вариант взять меня замуж. Но я понимаю, что твой дом в другом месте». Тихо начала жасмин. А я фыркнул. «Во-первых, запомни. Никогда не благодари мужчину за интим. Это...» Я покрутил пальцем в воздухе, стараясь объяснить нюансы, но плюнул. «В общем, не надо так делать». Террасурка понятливо кивнула. «Во-вторых, я собираюсь взять тебя замуж по законам своей родины и отвезти в свой мир. Можешь считать, что ты уже моя жена, и мне все равно, как это будет выглядеть для вашего эмира. Я сделаю так, как хочу. Просто прикидываю, как это лучше провернуть». Жасмин растерянно замолчала, а я рывком поднялся с кровати и принялся одеваться. «Времени у нас не так много. Скорее всего, скоро постучится стража. Так что все надо подготовить заранее. Жасмин. Лео, на ходу застегнув причудливые узкие штаны, подошел к окну. Я залюбовалась канатами мышц на его роскошной спине. Небольшими, но четкими ямочками над ремнем и витыми черными рогами. Утренние лучи солнца целовали его сиреневую кожу. И я невольно подумала, какое же это должно быть счастье. Просыпаться с этим мужчиной каждое утро. «Четвертый этаж», — уточнил Лео, вырывая меня из сладких фантазий. «Да, самый верхний», — подтвердила я. «Наверху купол или плоская крыша с бортиком?» «Плоская крыша. Купола лишь у центрального здания», — послушно ответила, наблюдая, как Лео что-то рассматривает через деревянную решетку. Неужели он потомок воздушных джиннов и все же собирается улететь? «Нет, я не воздушный джинн. Я гениальный», — сообщил Лео. А я сообразила, что последнюю мысль озвучила вслух. И пока я размышляла, что умеют гениальные джинны, он вновь спросил: «А почему не купола?» Эмир пожадничал на украшение дворца. Я изумленно посмотрела на него. «Нет. Там стоят железные баки для нагрева воды. Мустафа, повелитель оазисов, иногда балует свой гарем теплыми бассейнами. Греть воду на огне долго и дорого. Потребуется немало дров. А тут само солнце пустыни помогает довести воду до нужной температуры». Лео кивнул каким-то своим мыслям и принялся надевать рубашку. А я, глядя на него, поискала взглядом вчерашнее платье. Когда натянула его и обернулась, обнаружила, что мужчина с задумчивым видом держит в руках полный кувшин с крепким финиковым вином. Сердце испуганно сжалось. По идее, цветы гарема перед ритуалом гостеприимства должны предлагать вино путешественникам, но я вчера так разнервничалась, что забыла об этом. Еду предложила, а напиток нет. Но даже если бы я вспомнила о вине, все равно бы промолчала. Женщинам в Аль-Хаяте разрешалось пить исключительно воду, а вино, пиво и арак владыка завещал употреблять лишь мужчинам, так как они крепки духом. Если бы спросили меня, то я бы запретила горячительные напитки всем, так как мне всегда становилось страшно, когда эмир или паладин перебирали с алкоголем. И вот сейчас Лео держал в руках огромнейший глиняный кувшин с мою голову не меньше, наполненный до краев вином. «Что это?» — уточнил он, принюхиваясь. «Финиковое вино. Прошу, не пей». «И все. Никаких особенных трав сюда не кладут?» «Нет. Пожалуйста, не надо». Хотелось закричать, но женщина не имеет права указывать мужчине, что делать. «Это хорошо», — задумчиво протянул Лео и внезапно опрокинул в себя весь кувшин. «Весь». Вдоль позвоночника пробежала волна страха. Ноги задрожали, я сглотнула. Когда паладин Родерик выпил половину такого объема, он избил Салли до черных пятен на коже. И она не могла подняться с матраса неделю. Вино — это концентрированное зло. «На вкус так себе», — прокомментировал Лео, неожиданно аккуратно ставя кувшин на мраморный пол по центру комнаты. Я зажмурилась, ожидая непоправимого. Сейчас мой мужчина начнет орать или бить, или делать больно иным способом. «Эй, Жасмин, ты чего?» Я распахнула глаза и вновь посмотрела на пустой кувшин. Затем в карие глаза Лео. Не было там ни холода, ни злости, ни даже похоти. Будто бы и не пил он эту отраву. «Джин», — выдохнула потрясенно. «Джин», — неожиданно лукаво подмигнул Лео. В следующие 10 минут он бесшумно, насколько это мог, передвинул всю имеющуюся в комнате мебель к дверям, забаррикадировав вход, натаскал подушек, а затем с помощью шипа нарезал простыни на длинные лоскуты шириной в 2-3 ладони и связал из них канат. Оглядев получившуюся картину, Лео довольно хмыкнул и посмотрел уже на меня. «Готово. У нас будет пара минут, вряд ли больше». А я так и простояла у окна все это время, не понимая, что происходит. Пара минут? На что? Даже если мы каким-то образом спрячемся на крыше, нас все равно будут искать. В ответ он лишь улыбнулся и покачал головой. Не будут. Я же джин. С этими словами он размахнулся и ударил шипом по искусному узору Машраби, а затем еще и еще. Буквально с третьего удара решетка с грохотом осыпалась обломками на пол. А где-то там, за стеной, послышались тревожные крики и топот паладинов. «Жди здесь, я быстро», — шепнул Лео, схватил веревку, высунулся из окна и прямо на моих глазах вонзил шип высоко-высоко, словно это металлический болт арбалета. Миг, и он подтянулся на одной руке, а второй ухватился за отверстие водостока. Еще секунда, и Лео перемахнул через невысокий бортик крыши. «Эй, Санджар, у вас все хорошо? Что это были за звуки?» — послышалось со стороны входной двери. И я в тревоге обхватила себя руками. «Спрячемся на крыше, а дальше что? Мало того, что это рискованно, все равно же найдут. Или мы испечемся за день на дневном солнце?» Длинный белый край ткани показался перед моими глазами. Я высунулась из окна, растерянно глядя вверх. И что теперь? Лео знаком показал обмотать веревку вокруг талии. А я отрицательно затрясла головой. Это все алкоголь в нем говорит. Я не умею ни подтягиваться, ни лазить по отвесным стенам, ни тем более летать. Я вообще боюсь высоты. В ответ на мои жесты Лео лишь решительно спрыгнул с крыши обратно в комнату, не обращая внимания на колотящих в дверь стражей. Обвязал импровизированный канат вокруг моей талии и шепнул. «Только не кричи. Доверься мне. У нас все получится». А еще через 10 секунд я действительно чуть не заорала от страха. Меня дернули вверх, и я зависла снаружи комнаты, на высоте 4-го этажа. Понятия не имею, как получилось сдержаться. Земля была так далеко и в то же время угрожающе близко, что я не могла ни о чем думать. Даже молиться владыке. Рывок. Еще рывок. Желудок вжался в позвоночник, меня замутило. Но крепкие мужские руки втащили на крышу. Лео успокаивающе поцеловал в нос, словно маленького ребенка. «Прости, моя хорошая, что напугал. Но по-другому никак. Подожди здесь, не высовывайся. Я сейчас буду». От страха голова кружилась, и зуб на зуб не попадал. Я лишь кивнула, показывая, что да, сижу здесь. Заодно убедилась, что второй конец веревки из простыней надежно привязан к креплениям гигантских бочек с водой. Да при всем желании, даже если я захочу убежать, то ничего не получится. «Заперто! Ребята, навалились! Толкаем!» — раздался приглушенный командный крик, а затем характерный хруст. Лео рывком поднялся и вновь перепрыгнул бортик, как будто и правда джин, который умеет летать. Непроизвольно я задержала дыхание, боясь, как бы этот сверхчеловек не разбился. Секунды ощущались как вечность. Одна, вторая, третья. Собственное сердцебиение звучало в ушах, как отбойный молот. «Он справится. Он не такой, как люди», — пробормотала себе под нос. Не удержалась и все таки подползла к краю крыши. Вставать и тем более смотреть через бортик не рискнула. Зато в отверстии под слив воды заметила валящий, словно при пожаре, дым необычного голубого цвета. «Лови его, лови!» Испарился. «Как? А где девка?» С ним исчезла. «Быть такого не может. Эмир нам голову открутит». «Да ты сам посмотри, как дым растаял. Какой идиот принес сюда кувшин?» А еще через секунду на крыше вновь появился Лео, страшно веселый и довольный собой. «Ну вот, ты испарилась вместе с джином, и теперь нас точно не будет никто искать», — заявил он, довольно щурясь на яркое солнце. Я лишь успевала поворачивать голову и удивляться, как испарились, как он это провернул, откуда дым. Но самое главное — дворец большой. Мы все равно встретимся с кем-то, когда будем спускаться и выходить отсюда. На это заявление Лео лишь отрицательно покачал головой и подхватил меня, словно пушинку, на руки. Я не успела сказать, что могу и сама пойти пешком, куда скажут. Как вцепилась в его рубашку пальцами и чуть не выпустила шипы от страха. Лео перемахнул со мной на руках на крышу соседнего здания. «Что? Зачем?» Возмутилась я, как только ко мне вернулась способность говорить. «Потому что нас все ищут там, а мы здесь», как само собой разумеющееся объяснил Лео. Он обошел крышу по периметру, нашел балкон на четвертом этаже и легко спрыгнул на него, а затем сделал жест, что поймает. Я обреченно шагнула, стараясь не думать, на какой высоте мы находимся, и оказалась в его объятиях. Лео замер и прислушался к звукам за дверью. Судя по тому, что большинство криков раздавалось с той стороны, откуда мы сбежали. В этом крыле осталось действительно не так много народу. Я дернула ручку двери, но Лео властно положил руку поверх моей кисти. «Подожди». Он нервно дернул хвостом, словно к чему-то прислушиваясь. Я ничего не слышала. Мы постояли. «Все, теперь можно». Точно так же, шаг за шагом, помещение за помещением, мы выбрались из дворца, не встретив ни единой души. Лео постоянно замирал и что-то то ли слушал, то ли нюхал, говоря, когда можно идти.